Я не мог удержаться от смеха. В ночь выборов я нахожусь в центре подсчета голосов, превращенном в крепость. Наша палатка стоит на автомобильной стоянке в центре Йоханнесбурга, недалеко от моста Нельсона Манделы. Наши инструкции просты. Никого не впускать и не выпускать, пока все не придут к единому мнению о количестве голосов. Моей первой мыслью было: все, больше никакого кофе, никаких напитков. В нашей палатке нет туалета. После долгих, напряженных, иногда тревожных часов мы заканчиваем. Как и ожидалось, Африканский национальный конгресс набрал 86% голосов только по нашим подсчетам. Мне интересно наблюдать, как общаются между собой черные и цветные индейцы. Хотя цепи апартеида разрушены физически, они еще сохранились на психологическом уровне. 15 апреля 2004 года начинается официальный отсчет моего ожидания встречи с мистером Манделой. Я вижу, что годовщина южноафриканской свободы и демократии отмечается по всему миру, и почти каждая страна прислала сюда своих представителей. Мое место в очереди, хотя и не занято, но кажется очень зыбким. Нет проблем, я подожду. Во время моего ожидания я наблюдаю инаугурацию Табо Мбеки в связи с назначением его на второй президентский срок. Это новые беспрецедентные впечатления моей жизни. Чернокожие люди никогда не казались мне такими красивыми, добрыми. Это почти как сцена из фильма с Эдди Мерфи «Приезд в Америку». Церемония и процессия происходят в Union Building, южноафриканском Белом доме и прилегающем к нему газоне, эквивалентном нашему стадиону Роуз Гарден. Раздаются громкие приветствия, когда один за другим входят лидеры. Огромный монитор Джамбатрон показывает толпу напротив нас, состоящую из сотни тысяч людей, ожидающих инаугурации и праздника. Наконец раздается такой рев толпы, какого я никогда не слышал. Это может означать только одно — приехал Мандела. На этом этапе своей жизни я имел удовольствие сидеть в первых рядах на финальных играх НБА, возле ринга во время боксерских матчей и на самых лучших местах во время концертов. Но никогда я не слышал звука, подобного сотни тысяч голосов, кричащих Мандела. Я снова плачу, и сидящие вокруг спрашивают, почему. Они не понимают, что, разменяв четвертый десяток жизни, я в первый раз увидел черного президента. Мои всхлипывания тонут в шуме трех Боингов 747, которые пролетают у нас над головами, чтобы приветствовать президента. В последующие дни я использую время ожидания встречи с мистером Манделой, чтобы подготовиться. Нельсон Мандела выучился, стал первым черным адвокатом в Южной Африке и организовал фирму «Тамбо и Мандела» вместе с лидером Африканского национального конгресса Оливером Тамбо, его близким другом. Я помню это, чтобы подготовить немногословную, но убедительную речь. Я также нахожу компанию, которая шьет красивые шелковые рубашки, которые всегда носит Нельсон Мандела. «У меня назначена встреча с мистером Манделой. Вы должны шить мне рубашку. Я хочу быть одет соответственно ситуации». Продолжая ждать, я исследую Йоханнесбург. Суэт и Кейптаун, и мои глаза смотрят по-новому. Мне казалось, я знал, что такое бедность. Но вы не видели бедности, пока не побывали в Африке. У меня болит сердце, когда я вижу и больше узнаю об условиях, в которых вынуждены жить люди.